Глава 44. Скарлетт. Скарлетт очутилась в светлой комнате для совещаний. Белые мраморные стены Дома воды были гладкими, как стекло, отполированными и сверкающими, с огромными окнами через каждые несколько футов, большинство из которых были широко распахнуты, чтобы впускать солнечный свет и запах моря. Здесь был также широкий балкон, с которого открывался прекрасный вид на гавань и кристально чистое голубое небо. Тут и там были установлены большие колонны из слоновой кости с легкими голубыми шторами, мягко развивающимися на ветру. Про себя Скарлетт отметила, что по красоте Дом воды не уступает Фиерскому дворцу. Она собиралась спросить у Брайера, бывают ли здесь облака на небе, как вдруг в комнате воцарилась полная тишина. Все присутствующие встали и поклонились ей. «Пожалуйста, не надо», — тихо сказала она, чувствуя, как вспыхнули щеки. Сорин мгновенно оказался рядом. «Предстоят сражения, Скарлетт. Нужно решить, кому присягнуть на верность. Мы выбираем тебя». Скарлетт обвела взглядом присутствующих. Здесь были Сайрус, Рейнар и Элиза, а также представители внутреннего двора Брайера. Одного мужчину она видела раз или два и решила, что он второй Брайера, но остальных никогда не встречала. «Благодарю вас. Я польщена вашим выбором». Привстав на цыпочки, она поцеловала Сорина в щеку и сказала ему ментально: «Но ты, любовь моя, никогда не склоняйся передо мной. Мы равны». «Что есть поклонение, как не преклонение перед моей королевой?» — промурлыкал он в ответ, призывно сверкнув глазами. «В спальне можешь кланяться сколько душе угодно», — ухмыльнулась Скарлетт. Стоящий рядом Брайер кашлянул. Повернувшись, она увидела на его лице довольную ухмылку. «Полагаю, тебе следует представить меня своему внутреннему двору, принц», — подмигнув, сказала она. Сайрус, Рейнар и Элиза заняли свои места, а придворные Брайера приосанились еще больше. У всех была такая же смуглая кожа, как у Брайера, очевидно, благодаря тому, что каждый день они проводили под этим прекрасным солнцем. Мужчина, которого Скарлетт видела раньше, был удивительно похож на принца воды. Такие же льдисто-голубые глаза и светлые, почти белые волосы. Даже телосложение было почти одинаковым. Единственное отличие заключалось в том, что он на дюйм или два ниже Брайера. «Это Сойер. Мой второй», — сказал Брайер, останавливаясь перед ним. «Он мой младший брат». «Брат?» — переспросила Скарлетт, удивленно глядя на Брайера. «Да», — кивнул тот. «Хотя не такой красивый, как я, согласись». Рассмеявшись, Скарлетт повернулась к Сойеру. «Сожалею, что тебе пришлось расти с таким примером для подражания», — сказала она, указав большим пальцем в сторону принца воды. Судя по виду, Сойер не знал, смеяться ли ему вместе с ней или сохранять бесстрастное выражение лица. Брайер похлопал его по плечу. «Расслабься, братишка. Я же говорил, что она восхитительна, особенно когда берет Сорина за яйца». При этих словах в глазах Сойера мелькнула знакомая искорка смеха. Скарлетт смекнула, что между Брайером и Сойером куда больше общего, чем казалось на первый взгляд. Снова расхохотавшись, она подошла к другому мужчине. Его волосы были светло-песочного цвета, а глаза — небесно-бирюзовыми. Он был мускулистым и суровым на вид. «Этот крепкий орешек, командующий моими армиями, Накоа», — представил Брайер. Накоа кивнул Скарлетт, а Сорин мысленно добавил: «Они с Элизой любовники. Ну, время от времени». Ей потребовалось все самообладание, чтобы не отреагировать на эту новость. Элиза никогда не говорила, что у нее есть любовник. И уж тем более не упоминала, что это командующий армиями двора Вады. «Они частенько тесно сотрудничают, обучая наших солдат. Нако тренировала Лизу, когда ее мастерство проявилось в полной мере». «Ох уж эти маленькие обрывки информации. Сорину придется во все ее посвятить, раз ей предстоит возглавить западные дворы». А пока, отправив новые сведения в дальний угол сознания, Скарлетт последовала за Брайером к стоящей рядом с Накоа женщине. Она не отличалась потрясающей неземной красотой принцессы Эштин, однако была изящна и прелестна. Ее светло-золотистые волосы были заплетены в косу, а глаза были не голубые, как у остальных, а нежно-серые, цвета штормового неба над морем. «Это Ниф, мой третий». «Я много слышала о вас», — сказала Ниф с легким поклоном. «Не верь ни единому слову, сказанному обо мне этим принцем», — с улыбкой запротестовала Скарлетт. «Он затаил на меня злобу за то, что я метнула в него огненный шар». Ниф рассмеялась, отчего в ее глазах заплясали веселые искорки. «Она полна очарования, как вы и описывали, принц», — объявила она, повернувшись к Брайеру. «Не думаю, что смогу в полной мере отдать ей должное. Не существует подходящих слов, чтобы описать королеву Скарлетт», — подмигнув, ответил Брайер. Скарлетт показала ему язык и, переплетая пальцы с пальцами Сорина, вернулась вместе с ним к столу, на котором появились чай и бутерброды, а также фрукты и сыр. Все расселись. Сорин занял место справа от нее, а Брайер слева. «Итак», — сказала Скарлетт, вздернув подбородок. «Мне известно, как Талвин вела дела, и, честно говоря, меня это не заботит. Также мне плевать на чины и титулы. В этой комнате, в этих дворах мы все играем в одной команде. Вы можете свободно говорить и делиться мыслями. Мы будем вместе принимать решения, касающиеся двух дворов». Она ощущала исходящее от Сорина и Брайера чувство гордости. В глазах Фейри из Двора Огня отражалось уважение, а во взгляде Накоа — сомнение. Но этого следовало ожидать, ведь они едва знакомы. «Полагаю, Сойер ввел вас в курс событий, произошедших сегодня утром?» — спросила она, обращаясь к Накоа и Ниф. Губы Ниф растянулись в кошачьей улыбке. «О, мы наблюдали за вами. Вы весьма эффектно ее отделали, если не сказать больше». Должно быть, на лице Скарлетт промелькнуло замешательство, поэтому сидящий рядом с ней Сорин подсказал. «Помнишь, я рассказывал тебе о созерцателях воды?» Сообразив, что к чему, она повернулась к Брайеру. «Ты создал для них водное зеркало? Где?» «В моем кристально чистом стакане, конечно», — ответил он, подмигнув. «Замечательно», — выдохнула Скарлетт. «В таком случае меньше придется объяснять». «Ты всерьез думаешь?» — раздался голос сидящего рядом с Брайером Сойера. «Что верховная ведьма согласится прибыть навстречу?» «Верховной ведьме наплевать на остальной мир», — холодно сказал Накоа, и тут Скарлетт поняла, почему они с Элизой любовники. «Я не говорила, что она придет в восторг от этой идеи», — возразила она. «Но навстречу явится». «Почему ты так уверена?» — спросил Накоа, с вызовом сверкая бирюзовыми глазами. Скарлетт почувствовала, как сидящий рядом Сорин подобрался, затаив дыхание. Кассиус тоже часто так делал, когда кто-то бросал ей вызов. На ее губах появилась самодовольная улыбка, и, подперев голову рукой, она сладко произнесла. «Потому что я знаю, где находится сын Верховной Ведьмы. и я обещала ей вернуть его домой. Теперь она передо мной в долгу. В комнате воцарилось молчание. «Клянусь Анахитой, Скарлетт», — хохотнул Брайер. «Иногда мне кажется, что ты утаиваешь информацию только для того, чтобы раскрыть ее в самый драматичный момент». Другие, напротив, не нашли в ее заявлении ничего смешного. «Всем известно, что ведьмы умерщвляют своих сыновей», — презрительно фыркнул Накоа. «По крайней мере, тех, кто не обладает могуществом. Хотя, полагаю, к сыну Верховной Ведьмы это не относится». «О, так и есть», — подхватила Скарлетт, переводя взгляд на Сорина, который внимательно за ней наблюдал. «Он невероятно силен. Даже без особого обучения он создал в землях смертных магические заслоны». Сообразив, о ком речь, Сорин выдохнул. «Кассиус». Согласно кивнув, она продолжила. «Мы должны забрать его из Белорина. Отбываем через 2 дня. Но прежде мне нужно навестить Хейзел». Сорин округлил глаза. «Ты намерена опять отправиться в королевство ведьм?» — воскликнул Сайрус. «Мы же только что вытащили тебя оттуда». Скарлетт перевела на него взгляд. «Рейнер подтвердит, что Верховная Ведьма была весьма любезна во время моего первого визита к ней. Я действительно не понимаю, почему ее саму и ее подданных так боятся». С этими словами девушка взяла бутерброд с огурцом и невозмутимо откусила кусочек. Остальные фейри недоверчиво уставились на нее. Просветить ее взялся Сорин. Прочистив горло, он пустился в объяснение. «Скарлетт, ведьмы известны тем, что сначала размахивают мечами, а потом задают вопросы. Они без колебаний убивают за малейшее оскорбление. Не говоря о том, что они невероятно сильны. Ведьмы не раз отправляли домой головы без тел, как напоминание о том, что чужаков они не приветствуют. То, что ты заявилась незваной в их земли и ушла без единой царапины, это неслыханно. В толк не возьму, как тебе это удалось». «Хейзел мне не угрожала. Приятной, прямо скажем, не показалось, но лично проводила к оракулу», — возразила Скарлетт, откусывая еще кусочек. «Да, но, обращаясь к тебе, она говорила: «Ваше Величество». Вклинился в разговор тихий, расчетливый голос Рейнера. «Похоже, она знала, что ты королева, еще до того, как ты сама приняла этот факт. С ее стороны было бы глупо нападать на правительницу Фейри». «Значит, и на этот раз я буду в безопасности», — отмахнулась Скарлетт. «Нельзя просто взять и отправиться в королевство ведьм, Скарлетт. Перед посещением этих земель придется несколько недель переписываться и договариваться», — сказал Сорин. «У меня нет столько времени», — спокойно возразила девушка. «Хейзел примет меня». «Так дела не делаются», — пытался вразумить ее Сорин. В его голосе слышалось отчаяние, но ей было все равно. Она аккуратно положила недоеденный бутерброд на салфетку и медленно подняла на него взгляд. «Я не спрашиваю твоего разрешения, Сорин», — резко заявила она. В комнате воцарилось молчание. «Вы что, языки проглотили?» — процедил принц Фейри сквозь зубы и, повернувшись к сидящим за столом, спросил. «Кто из присутствующих считает, что в таком деле требуется тщательное планирование?» «Королевство ведьм ненадежно и опасно», — согласилась Элиза. «Отправляться туда без приглашения очень рискованно». «И все же я так и сделаю», — непререкаемым тоном объявила Скарлетт. «Да, присутствующие имеют право голоса, но также все здесь вольны делать собственный выбор, включая меня». «Тогда зачем тебе вообще понадобился этот совет?» — прошипел Сорин. «Сорин, он больше не может там оставаться. Мне нужно, чтобы ты отправился в Бейлорин вместе со мной и чтобы имел доступ к своей магии. Верховная ведьма может с этим помочь». Чувствуя на себе взгляды присутствующих, Скарлетт пристально всмотрелась в его золотистые глаза. «Я так решила вовсе не для того, чтобы показать свою напористость или наивность. Я правда хочу, чтобы ты был со мной, когда мы отправимся за Кассиусом. И когда встретимся с Микейлом». Она никогда не говорила настолько прямолинейно и никогда так откровенно не высказывалась о своих нуждах. Лорд наемников вбил ей в голову, что нуждаться в чем-либо значит проявлять слабость, а этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Еще лучше и вовсе не иметь слабых мест. Но Скарлетт знала, что не сможет одна противостоять Микейлу. Поэтому она обнажила перед Сорином душу. Она нуждается в нем, и в Кассиусе тоже. Сорин тяжело вздохнул. «Тогда я отправляюсь с тобой в Королевство ведьм». Она бросила взгляд на сидящего рядом Брайера, который изо всех сил старался скрыть улыбку. «Ведьмы ненавидят мужчин, и не могу сказать, что виню их за это, когда ты проявляешь такую чёртову чрезмерную заботу». Рассердилась Скарлетт, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Видя, что Сорин прищурился, она добавила. «Я возьму с собой Элизу и Ниф, если тебе от этого будет легче». «Нет», — категорично отрезал Сорин. «Нет?» — переспросила Скарлетт, склонив голову на бок. «Ты вольна делать свой выбор, моя королева. Но и я тоже, как следует из сказанных тобой слов. Либо я пойду с тобой, либо сам по себе». «Тогда, полагаю, мы отправимся в приключения», — сладко пропела Скарлетт.